12. Мост. Мэр. Не его сын, а сам мэр. В чистенькой шляпе, чистенькой одежде, с чистеньким лицом, прямой спиной и блестящими сапогами. В общем-то, мы, прантестаунцы, не часто его видим, особенно последнее время, но когда видим, он всегда выглядит именно так, даже в бинокль. Как будто он умеет следить за собой, а мы нет. Я снова жму на кнопки и как можно сильнее приближаю картинку. Всадников 6. И их шум без конца повторяет жуткие упражнения. Я круг, круг — это я. И все в таком духе. Я вижу мистера Коллинза, мистера Маккирни, мистера О'Хару и мистера Моргана. Все на конях, что само по себе удивительно. Коней почти не осталось. Новые-то не рождаются. И мэр поставил на охрану своего личного табуна целую армию вооруженных мужчин. Еще я вижу клятого мистера Прентиса-младшего. Он едет на коне рядом с отцом, и под глазом у него фингал. Киелян постарался. Приятно посмотреть. Тут до меня доходит. Раз они здесь, сражение на ферме закончилось. Что бы ни случилось с Беном и Киелианом, это уже случилось. Я на секунду опускаю бинокль и проглатываю ком в горле. Мэр и его люди остановились и что-то обсуждают, разглядывая большой лист бумаги, видимо, карту. Небось, это получше моей будет. «О, черт! Вы шутите? Аарон!» Из чащи выходит Аарон. Мерзкий, гнусный, вонючий, тупой Аарон. Его голова почти целиком закрыта повязкой, и он держится поодаль, размахивая руками, как будто читает проповедь, хотя никто его не слушает. Ну как? Как он выжил? Когда он уже подохнет? Это я виноват. Болван и трус, слабак и тупой трус. А Рон выжил и повел мэра, черт бы его побрал, за нами. Я не убил его, и теперь он пришел убить меня. Наваливается тошнота. Я сгибаюсь вдвое и со стоном хватаюсь за живот. В ушах стучит так громко, что перепуганный Манчи отползает в сторону. «Все из-за меня, Манчи», — говорю я. «Это я виноват». «Виноват», — растерянно тявкает пес. «Он просто повторяет за мной, но ведь в точку, согласитесь». Я заставляю себя еще раз глянуть в бинокль и вижу, как мэр подзывает Аарона. С тех пор, как мы стали слышать мысли друг друга, Аарон считает всех животных нечистыми и близко к ним не подходит, поэтому мэру не с первого раза удается его подозвать. Наконец, тот подходит и смотрит в карту, слушая расспросы мэра. А потом поднимает голову и глядит через болото и деревья наверх, прямо на мой холм, прямо на меня. «Он не может меня видеть! Не может!» Или... Нет, ему нужен мощный бинокль, как у девчонки. А ничего похожего у них нет, да и не было никогда. Он не может меня видеть.